Кит Мун, ударник разрушительного труда. Гитарист The Who Пит Таунсенд как-то поделился студийными секретами своей группы. Производство наших записей не было связано со звуком. Сложнее всего было заставить Кита Муна усидеть на чертовом барабанном стуле. Гиперактивный возмутитель спокойствия. Всей своей жизнью Кит воплотил всю невоздержанность The Who. Сам он говорил: «Дайте мне мандолину, и я сыграю на ней рок-н-ролл». Правда, велика вероятность, что от этой мандолины не осталось бы и мокрого места. По своим барабанам Кит лупил с таким остервенением, что их приходилось крепить к сцене гвоздями. И то не всегда помогало. А общий ущерб, причиненный Китом Муном народному хозяйству The Who, оценивается в сотни тысяч долларов. В истории пьянства, распущенности и наркотической бравады в мире рока всегда остается дата 20 ноября 1973 года, когда The Who давали первый концерт во время короткого турне по США, посвященного выходу альбома «Quadrophenia». Перед выходом на сцену зала Call Palace в Сан-Франциско Кит Мун проглотил огромную дозу капсул с токсичными транквилизаторами, которые применялись для усмирения обезумевших слонов. То, что случилось дальше, можно увидеть на черно-белой съемке концерта. Посреди исполнения «Won't Get Fooled Again» барабанщик в бессознательном состоянии свалился на свою барабанную установку, после чего был утащен со сцены администраторами. Кита Муна засунули в холодный душ и воткнули ему какой-то укол, так что через 20 минут он с трудом вернулся на сцену. Скоро он свалился во второй раз. Пока несчастный ехал на скорой помощи в ближайшую больницу, оставшиеся на сцене три музыканта искали выход из положения. Пит Таунсенд спросил публику, умеет ли кто-нибудь сносно играть на барабанах. Вышел 19-летний уроженец Айовы Скотт Хелпин, который выпил для храбрости пару глотков бренди и без запинки отыграл оставшиеся песни. Когда этот счастливчик покупал билет на шоу The Who, подозревал ли он, что окажется на сцене за огромной барабанной установкой самого Кита Муна? На удивление, инцидент с заменой ударника парнем из зала не имел неприятных последствий. Из 14 тысяч человек из зала никто публично не пожаловался на хаотический спектакль, разыгравшийся на их глазах. Остальные участники The Who, гитарист Пит Таунсенд, вокалист Роджер Долтри и басист Джон Энтвистл, пытались перевести несчастье, постигшее барабанщика, в шутку. Пресса тоже осталась в стороне. Английский журналист, прилетевший на шоу, написал, что падение Муна было вызвано задержкой самолета и недостатком отдыха. Страдал один Мун. На следующий день он сидел в инвалидном кресле с выражением контузии на лице и тихо бормотал каждому, кто к нему подходил: «Помоги!» К такому безумию все шло давно. Кит Мун с 1965 года испытывал на прочность свой организм, нервы окружающих и ударные установки, с которыми по-садистски расправлялся после концертов. Он увлеченно крушил гостиничные номера, дома друзей и даже собственный дом, выбрасывал мебель из окон и поджигал здания. В гримерку он однажды проник через потолок, продолбив крышу из гофрированного железа. Как-то по дороге в аэропорт Кит Мун потребовал вернуться в отель. «Я что-то забыл. Мы должны вернуться». Когда лимузин приехал к отелю, Мун вбежал в свою комнату и выкинул включенный телевизор из окна, прямо в бассейн. После этого, с чувством выполненного долга, сел обратно в машину. «Чуть не забыл». Кит Мун достиг небывалых высот в сомнительном искусстве взрывания унитазов, перейдя от дешевых фейерверков к динамиту. Он взрывал все унитазы во всех туалетах, до которых мог добраться. Кто-то посчитал, что на все взрывы и их последствия группа The Who потратила полмиллиона долларов. Однажды гостиничная администрация попросила Кита Муна сделать магнитофон потише, так как The Who производит слишком много шума. Кит пригласил менеджера в номер и при нем смыл динамитную шашку в унитаз. После страшного взрыва он заметил: «Вот это, голубчики, был шум!» Показав на магнитофон, он сказал: «А вот это The Who!» Не стоит удивляться, что несколько мировых гостиничных сетей наложили запрет на заселение Кита Муна на веки веков. Одно из самых известных преданий рок-музыки рассказывает, как в 1967 году The Who отмечали 21-й день рождения Кита Муна в отеле Holiday Inn во Флинте, штат Мичиган. Праздник начался с взорванного унитаза. Кит успел в последний момент выскочить из туалета, чтобы избежать ранения осколками фаянса. Потом он якобы загнал машину прямо в бассейн отеля, после чего гости залили всю эту инсталляцию пеной из автомобильных огнетушителей. В том же отеле Кит сломал зуб, якобы прыгнув в бассейн без воды. И хотя реальность некоторых из этих эпизодов ставится под сомнение, дыма без огня не бывает. Особенно если этот дым валит из воронки на месте гостиничного унитаза. С 1965 года никто не мог сравниться с The Who в наглости. Музыканты прекрасно понимали, что рок-культура предполагает выражение мальчишеской агрессии, которые ведут к уродливым последствиям. Песня «Салли Симпсон» из «Томми» 1969 была частично вдохновлена случаем, когда во время совместного выступления The Who и The Doors в Нью-Йорке в 1968 году Таунсенд увидел, как полицейский грубо сталкивает со сцены фанатичных зрителей. Но к концу 60-х Пит Таунсенд пережил духовное перерождение и попытался отразить в своей музыке те мистические открытия, что он сделал. Он верил, что рок-музыка может изменить мир к лучшему, объединив просвещенных музыкантов и слушателей. В начале 70-х он начал писать песни, вписывающиеся в его видение рок-утопии. Остальные трое не были обязаны разделять устремления лидера. Долтри и Энтвистл не вникали в сложные концепции. Кит Мун вел еще более разгульную жизнь, чем Джим Моррисон. Симпатичный безобразник с ангельским лицом, который произвел революцию в барабанном деле в 1965 году, за 5 лет сильно изменился. Голубые глаза быстро потеряли прелесть невинности, тело распухло, испытав на себя последствия слишком большого количества алкоголя и таблеток. Жена барабанщика Ким не могла справиться с безумным стилем жизни супруга и его перепадами настроения. Запугана была и их дочь Мэнди. 5 лет Кит Мун еще как-то держал себя в руках, но рубеж 10-летий оказался для него драматичной развилкой. И музыкант не смог сойти с пути саморазрушения. 4 января 1970 года Кит Мун в компании жены и некоторых приятелей пошел на открытие дискотеки на севере Лондона. Здесь случилась ссора с кучкой скинхедов, которые не сделали исключений для звезды рока. К финалу вечера Бентли Кита Муна был окружен разозлившимися местными жителями. Его друг Нейл Боланд попал в толпу и в попытке вырваться был задавлен рванувшимся с места автомобилем Муна. Суд оправдал барабанщика, но трагедия напугала его. Он так и не смог избавиться от чувства вины. Порой просыпался по 10 раз за ночь от мучительных кошмаров. Впрочем, по воспоминаниям Джона Энтвистла, к тому времени Кит боялся уже сам себя. Неприятности продолжались в 1971 году, когда The Who полетели в Нью-Йорк, чтобы в студии Records Plant написать эпически-утопическое полотно Пита Таунсента, названное «Lifehouse». Менеджер Кит Лэмберт сидел на героине, другие участники команды подсели на эту же заразу. Лишь Пит Таунсент скромно пил бренди бутылку за бутылкой, демонстрируя выдержку и трезвость. Гитарист и менеджер начали спорить. В один момент Таунсент поднялся на 10-й этаж с намерением спрыгнуть, и лишь вмешательство ассистентки спасло ему жизнь. Пит уже разуверился в проекте, но дело было поручено Глину Джонсу. Тот выбрал 9 самых мощных песен и записал их в Англии. Получился потрясающий альбом «Who's Next?». Кит Мун катился по наклонной, запивая таблетки алкоголем и вынюхивая в огромных количествах кокаин, на который он мог потратить пару тысяч долларов за сутки. Бывший менеджер The Grateful Dead, Рок Скалли, вспоминал, как он в начале 70-х вместе с Джерри Гарсия смотрел телевизор в нью-йоркском отеле. Вдруг они услышали стук в окно. За раздвинутыми шторами обнаружился Кит Мун, стоявший на корзине на высоте 43-го этажа. Он нюхал кокаин в одиночку в течение нескольких часов и настолько свихнулся, что вылез в окно. Мунов тащили в номер, но барабанщик с выпученными глазами кинулся в спальню и принялся долбить дыру в стене. Он пролез через эту дыру в свой номер, взял запас кокаина и влез обратно, с ног до головы обвалявшись в звездке. Весело бывало не всегда. В 1973 году от Кита Муна ушла жена, забрав дочь, и начала встречаться с клавишником The Faces Йеном Маклеганом. Кит предложил большую сумму денег тому, кто сломает руки новому кавалеру своей жены. В результате глубочайшей депрессии барабанщик поселился в Лос-Анджелесе, где предался еще большему разгулу в компании легких на подъем рок-аристократов Джона Леннона, Ринго Стара, Гарри Нильсона, Кита Ричардса. Кит Мун хотел стать голливудским актером и снялся в нескольких фильмах, но дело не пошло. С участием уймы приглашенных друзей и знаменитостей он записал сольный альбом «Two Sides of the Moon» 1975. Но за барабаны он сел при записи всего 3 песен, а пел часто просто ужасно. Критики назвали пластинку самым дорогостоящим караоке-альбомом в истории. В середине 70-х Пит Таунсенд пережил на сцене нью-йоркского концерта спровоцированный алкоголем нервный срыв. Ему было уже за 30, он уже не верил в то, что рок-музыка способна создать новый мир свободных людей. После выхода альбома «The Who by Numbers» 75-го группа пустилась в турне. Все шло отлично, если не считать проблем с ударником. В Бостоне в марте шоу отменилось, потому что Муну опять стало плохо. Во Флориде его поместили в клинику для душевнобольных сразу после концерта. Последний раз барабанщик появился на публике 25 мая 1978 года, когда в лондонской киностудии «Шепертон» снимался документальный фильм «The Kids Alright». Приглашенная публика заметила, что он был упитан, чрезмерно встревожен и едва способен поспевать за товарищами по группе. Кит Мун понимал, что пора очиститься, чтобы остаться в живых. Вернувшись в Лондон, он пошел к доктору. Тот дал барабанщику бутыль в 100 таблеток препарата с высоким риском смертности при смешивании с алкоголем, которые нужно было принимать при сильной тяге к выпивке. Но не более 3 штук в день. Доктор не знал неуемного характера своего пациента. 6 сентября 1978 года Кит Мун был приглашен Полом Маккартни в качестве гостя на просмотр фильма «История Бадди Холли», после чего мирно пошел в свою лондонскую квартиру. Когда 7 сентября 1978 года бездыханное тело Кита Муна, задохнувшегося во сне, обнаружила его подружка, в его организме обнаружились сразу 32 таблетки. Для летального исхода хватило бы и 6. Вскоре после смерти друга Пит Таунсенд в сердцах сказал: «Я даже вроде как рад, что Кит ушел. Он был болью в моей заднице. Группа не функционировала. Теперь есть шанс сделать что-то новое». С 1979 года The Who продолжили свои выступления с Кенни Джонсом из The Faces на месте Кита Муна. По версии Таунсенда, суть The Who заключалась в его личной продуктивности и духовной наполненности. Но большинство фанатов группы, особенно тех, кто бывал на взрывных шоу The Who в 70-х, убеждены, что магия группы лучшим образом проявлялась лишь тогда, когда гитарные аккорды Питта Таунсенда звучали поверх жесткого бита Кита Муна из его огромной ударной установки. Жаль, что эта невероятная рок-магия осталась только на старых записях. To me, I'm looking for you. Проект Lifehouse так и не был завершен из-за внутренних трений и нервного срыва Пита Таунсента. Но песни из него решили перезаписать без всяких заигрываний со сквозными сюжетами и бессистемно сложить в новый альбом. Парадоксальным образом свобода от концепции развязала руки музыкантам, и в студии Olympic они отыграли тот же материал с куда большим вдохновением. Кит Мун был на пике своих возможностей. Пит Таунсент с увлечением проиграл синтезаторами, новаторски спаяв барабанно-гитарный драйв и раннюю электронику. Синтезаторный перебор мы слышим на протяжении всего гимна «Баба Рилли», написанного под влиянием индийского мистика Мехери Бабы и композитора-минималиста Терри Райли. Электронные звуки наполняют и другие песни, включая величественный хит «Wouldn't Get Fooled Again». Остальной материал – столь же громкий и самоуверенный рок-н-ролл с лирическими отступлениями вроде баллады «Behind Blue Eyes», текст которой может служить прижизненным посвящением Киту Муну. Никто не знает, каково это быть плохим, быть грустным под прикрытием голубых глаз. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. Добавьте сюда обложку, на которой музыканты только что помочились на бетонный монолит посреди кучи шлака. На самом деле это была дождевая вода. И вы получите подлинный памятник силе рок-музыки. Sad man behind blue eyes.